Глава 23. Поместили меня в симпатичном двухэтажном коттедже. Пройдя по домику, поняла, что здесь очень уютно. Небольшая гостиная с кухней на первом этаже, на втором две спальни и ванная комната. В нее-то и пошла первым делом. В гостях я только приняла душ, а сейчас же наслаждалась джакузи до краев, заполненным водой. Еще и пару функций гидромассажа включила. То, что надо после побега. От своих мыслей рассмеялась. Да, побег. Нам удалось уйти живыми. Хоть девушки и пытались все это обратить в шутку, но когда ты выходишь из дома в чужой крови, понимаешь, что это точно не шутки. Кровавое месиво. И кто его устроил? Милый ангел и жизнерадостная женщина. Кто бы мог подумать, что под такими масками живут расчетливые и жестокие женщины? Не ребенок и не просто девушка. Они ведь луны. О них я слышала много. Они поддержка альфа и сила стаи. Неужели я тоже могу такой стать? Смогу ли я убить? Ответа я не знала. Да и не в том возрасте я еще. Им уже давно за сотню. Да и мужья у них разменяли третий десяток. Время покажет, какой я стану. Ведь на меня может повлиять и моя пара. Дерек – мой защитник и будущая опора. Да, я полюбила, но насколько сильно сказать не могу. Но у нас столько времени впереди. Мы найдем общий язык и притремся. Сгладим все шероховатости. А если надо, то и поспорим. Что за семейная жизнь без разборок? Улыбнувшись своим мыслям, расслабилась и наслаждалась массажем. Когда вода стала прохладной, я наконец вылезла. Я так расслабилась, что глаза сами закрывались. Закутавшись в большое полотенце, пошла в ту спальню, где пахло моим волком. Откинув мокрую тряпку, с наслаждением улеглась в мягкую кровать и вдохнула запах подушки, на которой он спал. «Скорее бы ты вернулся, я так скучаю», — прошептала в тишину и, укрывшись одеялом, уснула. После тяжелого дня и всего пережитого мне снился на удивление приятный сон. Я была рядом с Дереком, и мы спорили насчет дома. Так как он был уже построен, то я распределяла комнаты. И спорили мы именно из-за этого. Видите ли, спальню он хотел в южном крыле, а не в западном. Детских должно быть минимум две, а его кабинет в северном крыле. И вот к чему такие сны? Потом мы спорили насчет размера кровати. Я говорила, что в самый раз. Зачем нам огромное ложе, где могло улечься еще трое? Если только он не собирается еще кого-то приглашать. На что он, говорил, прямо сейчас покажет, в чем плюсы большой кровати. И меня стали целовать медленно, начиная с кончиков пальцев на ногах и выше. Его горячие руки заскользили по телу, даруя тепло и вызывая дикое желание. Я довольно стонала и выгибалась навстречу страстным поцелуем, что уже прошли по животику и остановились на вершинке одной из грудей. Горячие губы накрыли ее и потянули. «Да», — довольно стонала я, зарывшись руками в его шевелюру. «Мягкая». Поцелуй перешел на вторую грудь, и теперь в плен жадных губ попала вторая вершинка. Что он только не творил с ней, отчего я уже давно была мокрой. «Хочу тебя, прошу», — молила, извиваясь под горячим и голым телом. И когда только успел, хотя это же сон, чему удивляться. Влажная дорожка из поцелуев перешла от груди к шее. Она у меня очень чувствительная. Низ живота так запульсировал, хоть плачь. Обхватила бедра своей желанной фантазией ножками и потерлась о вполне возбужденную плоть. Не знала, что так хочу секса, но мне все уже кажется реальностью. Уж слишком неожиданно было, когда меня схватили за ягодицы и сильнее прижали к возбужденному члену. А когда прикусили еще и шею, именно там, где я не ожидала. Разве во сне не все должно идти по задумке и моему желанию? «Родная, проснись», — послышался мягкий и нежный голос над ушком. «Ну уж нет, еще чего. Я почти получила, что хотела, а тут проснись. Фигушки». «Нет», — недовольно простонала, продолжая прижиматься к такому манящему телу. Прошлась руками по мышцам спины и рук. «Какой же он сильный!» «Элис, открой глазки». Звучит уже насмешливо. «Вот кому я нужна? Дайте поспать». «Отвалите», — прорычал и стал тереться о возбужденную плоть. «Если меня разбудят, и я не получу разрядки, то за себя не отвечаю». «Страстная моя, да что ж такое?» Прорычал теперь знакомый голос Дерека. «Неужели приехал?» «Подожди», — недовольно сказала я, выгибаясь в объятиях. «Когда он еще меня так обнимет? А у меня такой приятный сон уже сейчас». «Никаких ждать. Я сейчас тебя хочу», — рыкнул он. А я аж подпрыгнула. «И теперь-то до меня дошло, что лежим-то мы в реальности?» И то, что я уже практически чуть ли не насилую его, тоже взаправду. «Ты здесь!» — радостно сказала я, прижалась губами, что уже взяли мои губы в плен и не собирались отпускать. Его жадный язык блуждал по моему рту, заставляя задыхаться. «Я хочу, чтобы ты поняла, что я не сон. А теперь начнем». Довольно рыкнул он и, слегка приподняв меня за бедра, вошел во всю длину. «Да!» — закричала, радуясь своему первому оргазму. «Не торопись, теперь ты не скоро выйдешь из спальни». Рычал он, увеличивая темп. И я была не против. Хватит нежности, мне нужна страсть и огонь, что так сжигает меня изнутри. Его руки сильнее сжали мои бедра, направляя их. Толчки становились сильнее и глубже. Вот это страсть! Я хваталась за простыни и старалась сдерживать крики. «Покричи для меня, хочу слышать твой голосок», — прорычал он, меняя позу. Теперь Дерек накрыл меня своим телом и положил мои ноги к себе на плечи. Стал вторгаться, словно поршень. «Да, еще!» — кричал, выгибаясь в его руках. Дикая необузданная страсть захватывала нас обоих. Крики и мольбы о большем слетали с уст обоих. Мой волк был неутолим. Но и мне хотелось поглавенствовать. Поэтому я все-таки оседлала своего зверя, и мне даже дали немного покомандовать, но недолго. Все же мужчина в доме хозяин. Так пусть и покажет, и докажет, что достоин. Когда я валилась с ног и пыталась уже отползти от нахального и ненасытного волка, меня возвращали на место под веселый смех и брали сзади. Когда я стояла на четвереньках и получала уже не знаю какое удовольствие, меня пометили. Резкий толчок члена внутрь и укус, обжигающий шею. Метка, что теперь будет со мной до конца моих дней, и наслаждение, которое мне теперь будут всегда дарить. «Моя», — простонал Дерек, зализывая ранку, при этом все еще находясь во мне. «Мой зверь и мой альфа». Когда у меня появились хоть какие-то силы, я улеглась сверху на довольного волка и сделала ответный жест. Метка теперь красовалась и на его шее. А как он был доволен, словно кот, наевшийся сметаны. «Мой», — довольно сказала, зализывая ранку. «Вместе навсегда», — шепчет любимый, когда я уже не могу удержать сознание и уплываю в царство сновидений. «Навеки», — мой шепот в ответ. Как Дерек и говорил, из спальни мы вышли ненадолго. В принципе, как и из домика. 3 дня были только наши, где мы все не могли насладиться друг другом. Но появиться на людях нам все же пришлось. Это произошло на 4-й день, когда таинственный визитер пытался открыть дверь спальни. «Дерек, так нечестно!» — рассмеялся Вальтер, что дернул ручку двери. «В отличие от некоторых, я учусь не на своих ошибках!» — рассмеялся мой волк, прижимая меня еще сильнее. «Подумаешь, у меня еще будет шанс». «И почему я не понимаю сути разговора? Зато братья в курсе». «И не надейся. Что хотел?» «Приходи на обед. Мама уже беспокоится об Элис. Она хоть жива?» Посмеивался волчара, оставив дверь в покое. «А ты разве не слышал?» Насмехался Дерек, лизнув метку, вызвав мой стон. «И почему она так чувствительна?» «Да то и странно, что она только и стонет. Ты режешь ее там, что ли?» «Вот ведь шутник». «Ну да, так же, как и ты свою пару». Волки дружно посмеивались, после чего нам напомнили, что в час нас ждут в беседке в саду. Странное место, но ладно. Кстати, за эти 3 дня мы так и не поговорили о случившемся. Я слышал лишь слова любви и то, что нас ждет, и ни словечко о прошлом. Зачем портить такие приятные моменты мрачными картинками прошлого? А если честно, то было любопытно, что же произошло, как они выжили. Но я боялась испортить нашу идиллию, поэтому и молчала. Зато сейчас, думаю, самое время. «Дерек, а что случилось тогда?» Начала я разговор, когда мы покинули ванну, и я пыталась высушить волосы, при этом подбирая одежду для обеда. Весь мой гардероб оказался здесь, вернее, все, что уцелело. «Много чего, и знаешь, я в какой-то степени рад, что тебя тогда похитили, иначе могли начать поиски под завалами, слишком быстро все случилось». С грустью сказал он, подходя сзади и обнимая. «Я так рад, что нам удалось спастись. Кстати, поделишься своей историей? Мы начали опять переживать, когда увидели эти тела, и уже собирались идти искать вас там, но записка сестры всех успокоила». «А что она написала? И прости, что мы с вами не связались сразу. Девушки сказали, что это опасно, да еще и Михаил со своими больными замашками». Взволнованно спросила, поворачиваясь. Софья сделала все, чему ее и учили. Не ожидал, если честно, сам в шоке. Но это ведь она там побуйствовала. И то, что не связались, тоже правильно. Отцы нам все четко вбили в голову. Как поступать в случае похищения, нападения и много чего еще. Его ответ меня поразил. Детей учат играм, а их учили, что делать в случае опасности. Ох, и нелегкая жизнь у Альф. Да к тому же еще и опасная, как получается. Если я стала их частью, неужели меня ждет то же самое? А моих детей? Их тоже учить, как выживать? Видно, на моем лице было достаточно написано, так как меня быстро подняли на руки и унесли в спальню, где посадили на коленки. «Огненная моя, не стоит так переживать. Ты сама знаешь, что жизнь не идеальна. Но в наших силах сделать все, чтобы она была лучше. Я тебе обещаю, если что-то подобное случится с нашими детьми, они будут готовы, как и мы. Благодаря поучениям отцов все хорошо. Прости, но я не рядовой волк, и мое положение будет высоко не только по рождению, но и по силе. Я ведь защищаю не только нашу семью, а всех тех, кто слабее. Прошу понять и принять это». В его словах был смысл, да и не эгоистка я. Понимаю, что он непростой, да и положение обязывает. Но так хочется просто жить в тишине и покое. А сейчас мне говорят, что это невозможно. Но я готова рискнуть мечтой ради него. Дерек сделает меня счастливой, я уверена. Я все понимаю, приму тебя со всем твоим грузом. Ты, главное, меня не отпускай, — шептала, сильно обнимая его за шею. Никогда. Мы навеки вместе. И я верю во все это, верю. Сколько мы так просидели, не знаю. И я бы хотела посидеть еще. Но пора было идти на обед. Семья — это святое, и теперь она у меня есть. Одела легкое голубенькое платье и балетки. Самое то для жаркой погоды, и, надеюсь, для обеда. Не вечерний ведь наряд одевать. Дерек тоже оделся свободно. Джинсы и белая футболка, которая ему идеально шла. Каждый мускул его тела был отлично виден. И как здесь есть, когда передо мной будет сидеть такой аппетитный экземпляр? «Моя шикарная девочка, пошли. Мы, наверное, последние». Усмехнулся, беря меня за руку. И я без колебаний взяла. Я давно приняла его семью. Как и его. Так чего бояться? Дерек оказался прав. В саду, в большой беседке, уже разместилась вся большая семья. Лена с мужами Аликом и Кристианом. Софья с Маркусом. Вальтер с Александрой. Все живы. И выглядит отлично. За столом было лишь 2 свободных места. «А вот и пропажа объявилась», — рассмеялся Вальтер, смотря на нас. «Рад, что ты жива, Элис». На этой фразе он получил приличный удар под ребра от Саши. Понимая, что удар не сильный, но волк на это скривился. «Артист». «Родная, ну я ведь прав. Ты уже и сама стала беспокоиться о ней. Вот, смотри, здорова, счастлива. А светится как. Еще немного, и я точно засмущаюсь. Саша, я смотрю, ты полна сил. Брат плохо старается. Поддел Дерек отодвигает для меня стул. Эх, мальчишки, вам лишь бы чем-нибудь помериться. Усмехнулась Софья, смотря на братьев. Так, хватит, давайте уже начинать кушать. Посмеивалась Лена, давая знак прислуги принести блюдо. А пока нам накрывают, я хотел бы тебя поблагодарить. Серьезно сказал Кристиан, смотря на меня. Спасибо, что помогла дочери. Софья мне все рассказала. Кто бы мог подумать, что у тебя такой необычный дар. Вы вправду отличная пара с сыном. Это сейчас была похвала и одобрение? Кстати, а какой у тебя талант, родная? Наконец-то поинтересовался мой волк. И долго же он ждал. Мне вот любопытно, чем же вы занимались все эти дни, что не знаете такой простой вещи? Посмеивался Вальтер, сжимая руку своей пары. Думаю, тем же, чем и они. Уж точно не разговорами. Я привык действовать, а не болтать языком. Усмехнулся Дерек, играя бровями. Вот точно мальчишки. Ладно, пора это прекращать. На меня не действует сила альф или принуждение. Улыбаясь, сообщила свой секрет. На что у Дерека были такие глаза, хоть за фотоаппаратом беги. Мы идеально дополняем друг друга. Радостно сказал он, отчего все рассмеялись. «Сестрица, твоя записка просто бомба. Мы смеялись долго, пока почищали за тобой. Что, лень было убраться?» Рассмеялся Вальтер, смотря как Софья по-детски показывает ему язык. «А ты наглый. Мало того, что сбегать пришлось самим, так еще и уборку делать. Надо было же вам что-то оставить, а то зря ехали». «Действительно, несколько часов планирования о вашем освобождении превратились в уборку. Ребята были в восторге. А записка со словами «Здесь спать неудобно» поехала домой, добила до конца». Посмеивался брат, смотря на непроницаемое лицо сестры. «Ты видел те дубовые кровати? И как я должна была, по-твоему, там оставаться?» «Ладно. Я рад, что ты не пострадала. И так бодра после случившегося». Уже серьезно сказал он, следя за поведением Софьи. «Они получили по заслугам», — серьезно ответила она, смотря прямо ему в глаза. И я увидела гордость за нее, не только на лицах братьев, а у всех. Она защищала семью и стаю, как истинная альфа, хоть и девушка. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, решила спросить об участи нашего похитителя. «Кстати, а как вы выжили? И что с Михаилом?» Поинтересовалась я у окружающих. Хоть кто-то же должен рассказать. Выжили благодаря Саше. Она четко услышала чьи-то мысли, что скоро дом взорвется, и мы будем погребены под кучей камней. Как только она сказала об этом, я объявил тревогу и эвакуацию. А так как мы знали, что в доме предатель, старались это сделать тихо и незаметно. Когда отцы вошли в дом, они быстро побежали к двери, что вела в сад. Именно тогда и прозвучал взрыв. Сообщил Вальтер, с любовью смотря на свою пару. «Вы у нас обе девушки с сюрпризами, да еще и с какими. Только вошли в семью, как уже спасли ее членов. Я безмерно благодарен вам», — гордо сказал Алик, смотря на меня и Сашу. «А что насчет Михаила? Мы его подозревали, но доказательств почти не было. Мы ждали подвоха, но не знали, когда он будет. Не бойтесь, теперь о нем можно навсегда забыть. Мы об этом позаботились». И так хищно переглянулся с Кристианом, что я могла теперь спокойно вздохнуть. Слава богам, этот псих больше не ходит по земле. Надеюсь, только он долго мучился. «Родная, у тебя какое-то слишком хищное лицо», — рассмеялся Дерек, смотря на меня. «Я просто рада, что теперь можно спокойно вздохнуть. После его планов на меня с Софьей... Жалею, что сама не участвовала при его последних минутах. Уж слишком красочно он нам расписал нашу будущую жизнь, как волчица инкубатора». «Папа, вы что-то поторопились», — прорычал мой волк, сжимая мою руку. «Да, Альфа, куда же вы так торопились? Эта собака должна была перед всеми ответить, а вы быстренько сами расправились». Тоже прорычал Маркус, притянув Софию за плечи ближе к себе. «Что сделано, то сделано. Нечего сейчас еще и по нему горевать. Мне только жаль, что мы раньше не распознали предателя. Да еще так близко сумевшего подобраться. Устало сказал Алик, потирая глаза. Потеря такого волка и явно друга ударила по ним. Хоть они и пытаются не показывать, но мы все живые существа. Переживать, сострадать, огорчаться и грустить все можем. Я их отлично понимаю. Так, давайте не будем грустить и поговорим о чем-то более приятном. Оживилась Лена, беря мужей за руки. «И о чем же ты хочешь поговорить, душа моя?» Улыбнулся Кристиан, целуя запястье жены. «О ремонте, конечно», — радостно сообщила она, и мы рассмеялись. «Какая же у меня отличная семья! Появилась любящая мать, что всегда поддержит, сестра, которая словно яркий лучик освещает все вокруг и заставляет всех улыбаться, а также она и спину может прикрыть и убить за всех тех, кто ей дорог. Отцы, которые будут беречь нашу семью и не дадут никого в обиду. Вальтер поистине мне стал братом, а Саша — лучшей подругой. Они всегда будут на нашей стороне и придут на помощь, если попросить. А самое главное, теперь у меня есть мой любимый Дерек. Он — мое будущее и настоящее, моя опора и жилетка для слез. Мы будем смеяться и горевать вместе всю нашу жизнь. Обрести истинного — это такое счастье. Как жаль, что я раньше этого не понимала. Обед прошел за веселой болтовней, а после мой волк рассказал, что ждет наш мир. Михаил лишь один из многих, кто хотел выступить против семьи. Именно поэтому и не оглашалось, кто выжил после взрыва. Отцы хотели посмотреть, кто ринется занять их места. Как иначе выяснить соперника? Те, кто были на стороне семьи, ждали результатов поиска. Даже если бы выжил только один из сыновей, он был бы сильно ранен. Никто бы не кинул ему вызов, так как будущее братьев уже было оговорено с другими альфами. Как Михаил и хотел, стая займется чисткой. Только не в том ключе, в котором хотел он. Все, кто выступил против мира из-за порабощения полукровок, будут наказаны и изгнаны из стаи. Наша стая встанет на защиту всех тех, кто не может себя защитить. И я была горда, что принадлежу именно этой семье. Пройдет еще немало лет, и произойдет множество схваток, и у нас наступит мир. Все те, кто боятся, смогут вздохнуть свободно и жить так, как они сами хотят. Сильнейшие не будут приказывать и гнобить тех, кто слабее, а будут их оберегать, заслужив этих уважения и доверия. Но до этого еще далеко, я стою только в начале пути. Рядом с тем, кто и будет вершить историю. А я стану сильнее. Заслужу право стоять рядом с гордо поднятой головой и быть достойной. Ведь я не просто истинная. Я истинная альфа. Конец.